Прощай, мама, прощай, родина. В Москву, в Москве меня поймут, там не провинции. В крайнем случае меня там когда-то приглашали актером в театр сатиры, и театр имени Ленинского комсомола меня помнит, или устроится на телевидении. О, я завелся. Я завел жену, мы настроились на отъезд из Ленинграда. Я приехал в Москву на переговоры, и, как ни странно, меня неожиданно поддержал тогдашний председатель комитета по радио и телевидению Николай Николаевич Месяцев. После скандала с Толстиковым он тоже смотрел «Проводы белых ночей» и сказал после просмотра: «Панич, ведь вас в Питере съедят». Останкино поразило меня своей громадностью и неразберихой. В коридорах сновали какие-то знакомые мне люди, кого-то я еще помнил по московской юности, хотя прошло уже 17 лет жизни в Питере. Но я был молод, и все начинал заново. Я встретил в кинообъединении «Экран» моего крестного в кинорежиссуре Марка Рыса. «Малыш, и ты сюда! Давай-давай, скажем словечко! Меня сам Месяцев! О, тогда я умолкаю, у тебя все будет в ажуре!» И я стал готовиться к переселению в Москву. Переселился. Потом произошла встреча с Юрием Васильевичем, и дни и ночи начала 1971-го мы с Людой буквально жили только будущим многосерийным фильмом под условным названием «Приказать умереть». Мы думали о конкретных местах съемок, о музыке к фильму, об актерах. Мы только не думали об актере на главную роль. Знали, что лучше нашего Юры Каморного, героя «Проводов белых ночей», мы никого не найдем. Для Гали Никулиной подобрали роль жены главного героя и уже собирались познакомить ее с прототипом, с Валентиной Николаевной, женой Юрия Васильевича, бывшей разведчицы. Но до начала съемок громоздкого сериала, работа планировалась на 3 года, нам с Людой хотелось снять что-то простенькое и человечное для души. Да и деньги требовались для устройства на новом месте. И мы выбрали некую школьную историю. Ее сочинил для Останкинского экрана автор сценария прекрасного фильма «Доживем до понедельника» Георгий Полонский. Теперь уж его нет. Был он моложе меня. В слякотные 90-е он умер и похоронен так же скромно, как и жил. Я узнал о его смерти намного позже. А при его жизни, все эти годы моих наездов в Москву, я хотел с ним встретиться. Придумать что-нибудь для радио «Свобода». Да, вот так и не собрался. Правда, и он в эти годы как-то сторонился меня, распушившего хвост по приезде из эмиграции. Правда, однажды при встрече он сказал: «Вот я не уехал, как ты, и 30 лет выплюнул в форточку. А мы ж говорили, ты помнишь?» Я все помню, Гоша, я все помню. Я помню начало того 1971-го. Чтобы оправдать высокую категорию оплаты, мне предложили должность художественного руководителя в объединении «Кадр» при том же Останкинском экране. Однако меня назначили временно исполняющим, потому что руководство не могло никак разобраться с бывшим худруком. При вступлении в должность мне сказали, что, помимо прочего, я должен принять сценарный портфель у предыдущего руководителя «Кадра», режиссера Михаила Калика. Он забрал все сценарии и ушел из экрана. Хлопнул дверью, видите ли, его будут судить за воровство. Вы с ним знакомы? Нет? Так познакомьтесь и скажите. Ильян, вы должны, в конце концов, отрабатывать вашу зарплату у худрука. И я отправился к Михаилу Калику. «Миша, отдай им сценарий», — мирно увещевал я взбунтовавшегося режиссера. «К чему тебе эта макулатура?» «Ничего им отдавать не буду. Я им ничего не должен». Авторы заключали договоры, потом они писали плохие сценарии, а мы их браковали. Теперь мне хотят повесить на шею те авансы. Что же, я должен отдавать то, что они им платили? Ну, аванс есть аванс. Они говорят, что я, видите ли, давал подработать своим приятелям. Да, они ищут лазейку, чтобы меня снова засадить. Ну, примерно так они и говорят. А сами, разве они не суют работу своим блатным авторам за куш от них? Это их дело. «Но мне теперь вообще на все наплевать», — заявил мне Миша Калик. «Я уезжаю в Израиль». Вот это был нокаут. Вся стратегия разговора по душам рушилась, и я ничего умнее не придумал, как спросить. «Ты едешь почему?» «Я еврей, у меня дети евреи. Ради них, ради Израиля Израилю сейчас нужно настоящее кино. Я еду делать в Израиле кино. И вот в таком вот духе. Что-то я воспринимал, чего-то нет. Мои фильмы закрывают. Они здесь никому не нужны. Да, я слышал, что фильм Михаила Калика «Цена» с прекрасным Львом Наумовичем Свердлиным в главной роли уложили на полку. А почему? Потому что герой фильма еврей Соломон. А так я уже отсидел срок за сионизм. Они считали и эту картину подозрительной. А какой был тогда сионист? Просто пацаном был. Они придрались, состряпали дело. Теперь-то я оправдываю старый приговор. Но они грозятся судом, если ты не отдашь им сценарий. Заявки, не сдашь дела. Тюрьмой меня не испугаешь. Так ты им передай, что когда будет международный фестиваль в Москве, а я буду сидеть в тюрьме, то их обязательно спросят и Феллини, и Антониони, и Стэнли Крамер, где режиссер Михаил Калик. Слушай, чем будем врать друг другу? Разве ты доволен своей судьбой? Разве у тебя все гладко? О чем ты говоришь? Как так гладко? 3 операции на желудке, и все из-за кино. А у тебя в семье евреи есть? Да, мама. «Слушай, панич, так ты же есть настоящий еврей. Ты не знал?» «Нет». И через час-полтора разговора по душам и двух бутылок столичной я тоже засобирался в Израиль. Потом в кабинете появились какие-то милые, веселые люди, гости Калика, и среди них журналист Веня Горохов, а я пьяненький хорохорился и говорил, что мою маму зовут по-еврейски Мнуха, что я сочувствую и Мише Калику, и Вене Горохову, вообще всем уезжающим, что романтизм первооткрывателя мне по душе, что сионизм, наверное, очень перспективное движение. Дальше я не помню. Что я говорил и с кем? Давал ли я Вене Горохову или кому-то еще другому мои данные, имена членов моей семьи и даты их рождения, без которых невозможен был вызов в Израиль, или не давал? В те же дни знакомился через наших друзей с Виктором Польским у семьей Слепаков, ставших уж почти профессионалами, сионистами, пока что отказниками. Но произошла еще одна встреча, кардинально смешавшие все наши карты. Мы познакомились с Норой Борисом Махлинами. Красавица Нора, обаятельная и умная, художественный редактор журнала «Советский Союз» и ее муж, преуспевающий московский врач Борис Махлин, пригласили нас к себе поужинать. Сидим мы вчетвером, мирно болтаем, естественно, говорим об Израиле, об отъезде, и вдруг стук в дверь. Не просто стук, барабанит кулаками. «Евреи здесь живут!» — слышится из-за двери. «Не волнуйтесь», — сказал Боря, — «это еще не погромщики, это наши асфальтовые сионисты». «Пока еще здесь», — Боря открывает дверь, и в коридор его квартиры вваливаются трое в живописных тулупах, до пят все в мохнатых шапках и в усах, спущенных к подбородку, такие носили викинги и запорожцы. «Еще не улетели?» — спросил один из них. «А когда летим?» — поинтересовался другой. «Мы спешили, а то улететь, чего добро, а пожрать? Кстати, как у вас насчет кошерной свининки?» Хохот. Первые рюмки водки, ломтики свиной колбасы. Застолье длилось до ночи. Эти трое — московские художники Лев Збарский, Юрий Красный и Юрий Куперман. Все они благополучные, состоявшиеся. У всех масса заказов на работы и мастерские в центре города. Все бабники и удачники. «Почему уезжаете?» — спрашиваю. «Вам же и здесь хорошо». «А вам? Откуда вы знаете, что мы едем?» «А по здоровому блеску глаз». И как-то так, само собой, с темой ехать-не ехать мы перекочевываем в плоскость разговоров, когда дадут разрешение уезжать. И подобное происходит неоднократно. И не шепотом, а в громких разговорах под водочку с селедочкой и часто в нашей квартире на Садово-Триумфальную площадь Маяковского, благо она в центре города. Но в то же время я продолжаю писать сценарий приключенческого фильма о чекистах «Приказано умереть». Сценарий обрастает сценами, побочными линиями, но он еще совсем не конкретен, а конкретика лежит в чемоданах в кабинете товарища Купченко. Только подписать нужно листок бумаги и получить этот чертов допуск. Я уж готов был пойти и подписать. тем более понимая, что с эмиграционными разговорами все-таки переборщил. Многое меня не лечило в этой отъездной тусовке, как вдруг мы узнаем, что нас подслушивают. Выше я уже говорил, что, убирая квартиру, наша няня Матрена Афанасьевна обнаружила рядом с трубами отопления в углу одной из комнат заслонку вентиляционной шахты, но не сказал, как запаниковал тогда. Нас давно подслушивают, все, что у нас происходит, о чем здесь говорят, уже известно КГБ. Наш дом на Садово-Триумфальной не больше, не меньше, как место сионистских сборищ. Я не хотел слушать доводы жены, что все это плод моей воспаленной страхом фантазии, что отверстие всего лишь лючок вентиляционной шахты из подвала, а внизу, как мы и знали, находится склад Государственного платинного фонда СССР, охраняемый, конечно, солдатами внутренних войск. Люда, а то, что дом этот построен для сотрудников КГБ, для тебя секрет? Этим еще недавно можно было и прихвастнуть. И тут в моем почтовом ящике обнаруживаю конверт с приглашением вызовом в Израиль. Имена наши перебраны, дата рождения тоже, но это вызов. Значит, мы уже засвечены. От страха или от переполнявших меня эмоций, но я снова загремел в больницу. Весну 1971-го я провел в клинике первого Московского мединститута. Мне сделали еще одну операцию, третью, самую тяжелую. Люда проводила дни и ночи возле меня. Меня навещали друзья, приезжал Юрий Васильевич. И было забавно видеть, как в дверях моей палаты встречались выходящий от меня генерал КГБ и находящийся в отказе ленинградский балетный танцор Валерий Панов. Врачи нашли, наконец, язву, которую искали во мне столько лет. Она разместилась на задней стенке кишки, ее нельзя было поймать рентгеном, но язва проросла уже в поджелудочную железу. Это стало смертельно опасно. Хирург Петренко сказал мне: «Тебя спасет только чудо. Молись». Думал ли он, что его слово «молись» окажется для меня путеводным? Думал ли он, что в ночь перед операцией, мучаясь страхами и дурными предчувствиями, я не буду спать? Я возьму кусок бумаги и карандаш, и при лунном свете, устроившись на подоконнике, нарисую лик, что помимо моей воли двигало карандашом, что-то внушало мне: «Выживешь». Я решил: выживу, уеду, хотя бы постою у гроба Господня. Это не была еще религиозность, но взрыхленность взволнованной души для принятия истины. На операцию я пошел с улыбкой. Я видел свет в конце туннеля. Я верил, что дойду до конца моего туннеля. Шли месяцы, а я все больше и больше ввязывался в отъездные дела. Понимали нас и принимали наши решения немногие. Одна прославленная актриса грозилась отправить меня в сумасшедший дом. Многие перестали звонить и старались не попадаться на глаза. А вот наши ленинградские, самые закадычные, Инночка Зубковская и Слава Кузнецов, приехали к нам в Москву, не боялись. А ведь им было чего бояться. Они-то выездные. И за Славой Кузнецовым тянулся шлейф старого обвинения. Потенциальный Рудольф Нуриев. Требовалось мужество решиться на приезд и прощание. Рвались нити старых связей. Мы, боясь подвести многих, сами уходили из круга общения. Я решил отдалиться от полюбившегося мне Георгия Полонского. Но еще зимой, попав под общий настрой моих новых друзей-подавантов, заговорил с ним об Израиле. Гоша настойчиво спрашивал: «Но почему, почему именно ты решаешься уехать? Тебя же за еврея никто не принимает». А Валя, его жена, некогда потрясшая всех исполнением роли Анны Франк в студенческом театре МГУ, слушая наши с Гошей разговоры, однажды воскликнула с таким неподдельным и далеким от истерики темпераментом: «Что ты, Полонский, его спрашиваешь? А спроси-ка себя, Полонский, ведь именно тебе и нужно уезжать». Он указал на знак лауреата Государственной премии СССР. «Желток не пускает». Как-то незаметно я слинял из Останкино. Как-то незаметно вписался в шумную, болтливую, беззаботную и сентиментальную толпу, под авантов и отъезжантов и вывалился из нормальной жизни. А тут еще пришел вызов. 1972 год, апрель. Секретарю Союза кинематографистов СССР товарищу Кулиджанову Л. от члена Союза Панича Ю. Заявление. Почувствовав непреодолимое влечение воссоединиться с моими родственниками в Израиле, в надежде на излечение хронических болезней, прошу выдать мне характеристику для подачи документов в АВИР на предмет выезда на постоянное место жительства и лечения в эту страну. Я инвалид второй группы. В настоящее время я уже уволен по инвалидности с ЦТ СССР, где до того работал. Я не хочу быть балластом. Все в этом письме придумано. Не было у меня никаких родственников в Израиле. Не чувствовала себя умирающим. Но никаких орг-выводов в мой адрес не последовало, и мне даже стало как-то обидно, что меня не вытурили с треском, с проработкой на собрании Союза как персону, а подмахнули заявление для АВИРа и отмахнулись от меня, как от назойливой мухи. Нет, не точно я сейчас написал. Избавились от меня, как от обладателя хорошей квартиры в центре города. 1997 год. Как нам хорошо живется в вашей квартире! Искренне и с добром говорили нам с Людмилой супруги Бесковы, прославленный футболист Константин и его жена, актриса Лера, когда мы встретились с ними на юбилее Галины Вишневской в фойе Большого театра через четверть века после нашей эмиграции. Освобождение неплохой квартиры в престижном месте, а не авировские злые дни, сыграло решающую роль в быстром и гладком получении разрешения нам на отъезд из Советского Союза. Мама мою весть о нашем отъезде внешне восприняла как-то спокойно. Я так боялся ошарашить ее. Еще до получения разрешения на выезд, чтобы как-то подготовить ее, я купил себе и ей путевки в Дорохово, в санатории. Врачи после третьей операции на желудке тогда предписали мне реабилитационный курс. Она выслушала мои доводы, не перебивала меня, а я говорил, что неизлечимо болен. Не вижу будущего для себя и семьи, что я устал, и что. Задумчиво сказала: да, может быть, ты перестанешь там болеть. Мама, но вызов в Израиль у нас на всю семью, на всех четверых и на меня. А как же? Я никогда не видел ее такой задумчивой и спокойный. Она долго молчала. Видно, проходила у нее перед глазами вся ее жизнь. От Чериковской кузницы деда Исаака, от работы в людях до революции, и сама революция, ее служба машинисткой в 13-й Красной Армии, ее недолгое счастье быть женой доктора Панича в 30-х. Война, голод и борьба за жизнь в Чимкенте, ее поездка на верблюде через весь Узбекистан за оставшимся сиротой племянником Вовкой. А потом годы страха в 50-х, когда отец был на волоске от ареста, и смерть отца в 53-м, ее вдовство в 50 лет, и моя удача в актерстве, ее гордость за сына, и кипы вырезок из газет о нем, артисте, который она тщательно собирала в архив. А еще мои болезни и частые операции, ее страх за мою жизнь. Все вплоть до этого реабилитационного санатория в подмосковном Дорохове. Я нес околесицу или верил в свои слова про то, что я приеду еще в Москву на международный кинофестиваль с своим фильмом и получу приз, у моей мамы будет почетное место в первом ряду, и услышал: сынок, я вышла из местечка, и в местечко я не вернусь. Мама, Израиль, это ж не местечко, не будем об этом. Вы поезжайте, я вам обузой не буду. Когда началась лихорадка отъезда, она помогала нам, как могла, хлопотала по устройству наших дел. А 6 июня устроила у себя дома ужин, собрала всех родственников прощаться с нами. Весь вечер она улыбалась, даже шутила. Мой двоюродный брат Вовка, с которым мы делили и краюху хлеба, и тюфяк на глиняном полу, с которым я рядом рос и мужал, Вовка сказал: покурим, братец. Мы вышли на лестничную площадку покурить. Молча он курил одну сигарету с другой, Курил сосредоточенно, будто другого дела у него и не было вовсе. Потом отбросил окурок и за все силы врезал мне по щеке. За маму! Потом, зарыдав, упал ко мне на грудь. Мы стояли на лестничной площадке вдвоем и оба плакали. Мир исчез для нас, мы были только двое. Братья по крови, по такой непростой судьбе. Брат осудил меня, это был честный суд. Прости меня, Вовка, ты взял на себя всю полноту забот о моей маме. Ты съехался с ней в одну квартиру, и долгие годы ты и твоя жена Тома тянули мучимую болезнями и старостью женщину, кормили ее, были и няньками, и сиделками в ее постели почти 20 лет, до самых маминых 87. Ты похоронил мою маму, Вовка, ты отдал ей последний сыновний долг, ты, не я. И я... Я никогда не смог сказать тебе, Вов, что ты самый главный кредитор в моей жизни, и пощечины, отвешенные мне в июне 72-го, справедливо. Не успел я всего этого сказать тебе, брат, уже не успел. И по сей день висит у меня на стене в рамочке фотокопия. Виза обыкновенная, выдана 4 июня 1972 года, дата выезда не позже 8 июня. 1972 года. 4 дня и прощай, Родина. 7 июня 1972 года. Проводы в нашей квартире на Садово-Триумфальной, проводы пьяные, шумные, даже в чем-то непристойные, по говорливой разнузности гостей и нелепости нашего положения в своей пока еще квартире. Собралось множество людей, квартира-то в центре города, еды и выпивки от пуза, задарма. Брат Вовка и вся родня не пришли. Моих родственников, кроме мамы, вообще не было. Зато столько пришло людей совершенно незнакомых, я как сомнамбулы шатался между ними. А моя Люда и наша любимая подруга, верная на всю жизнь Нонна Скегина, просидели весь вечер в ванной и не разговаривали, обе только плакали. Наши гости в развороченной, полупустой, уже без мебели квартире, все вывезли заранее в аэропорт или на продажу, налегали на пирожки и водку, благо их было много. Гости посолиднее считали долгом подходить к моей маме и жать ей руку. Поздравляем, ваш сын выбрал свободу и очень вкусные пирожки. Мама улыбалась и благодарила в ответ таких милых и отзывчивых, совершенно незнакомых ей людей. 10 июня 1972 года самолетом бельгийской авиакомпании «Сабена» я с женой Людой, сыном Игорем, черным пуделем Блэком и собранным наскоро каким скарбом вылетел из Москвы в Вену. В аэропорту Шереметьево у железной решетки, отделяющей родину от остального мира, остались моя мать, родные, близкие, профессия. Вся моя первая жизнь.